Не цепляйтесь за свои недостатки под тем предлогом, что этот мир далек от совершенства, Жюль Ренар. Не тот мужественен, кто лезет на опасность, не чувствуя страха, а тот, кто может подавить самый сильный страх и думать об опасности, не подчиняясь страху, Константин Ушинский. Счастье человека где-то между свободой и дисциплиной, Иван Павлов. Ежели ты хорошее сделаешь с трудом, труд минется, а хорошее останется. А ежели сделаешь что худое с услаждением, услаждение минется, а худое останется. Михайло Ломоносов. Совершенство складывается из мелочей. Микеланджело. Сила познания в сомнении. Максим Горький. Тот, кто победил других людей в сражении, может быть побежден. Но тот, кто победил себя и владеет собою, останется навсегда победителем. Дхаммапада. Несчастье походит на труса. Оно преследует людей, которых видит трепещущими, и убегает, когда смело идут ему навстречу. Антуан Жувье. Неусыпный труд все препятствия преодолевает. Михайло Ломоносов. Без труда талант – это фейерверк. На мгновение ослепляет, а потом ничего не остается. Роже Мартен Дюгар. Если ты направился к цели и станешь дорогою останавливаться, чтобы швырять камнями во всякую лающую на тебя собаку, то никогда не дойдешь до цели. Федор Достоевский. Что бы о тебе ни думали, делай то, что считаешь справедливым. Будь одинаково равнодушен и к порицанию, и к похвале. Пифагор. Добиться многого невозможно без смелости и риска, и неудачи при этом неизбежны. Дионисий Галикарнасский. Не бойтесь ошибаться, бойтесь повторять ошибки. Теодор Рузвельт. Каждый человек может заблуждаться, но упорствовать в заблуждении может только глупец. Цицерон. Страшась попытаться, мы многое упускаем. Джон Мэффит. Неудача – это только возможность начать снова более разумно. Генри Форд. Когда человеку лежать на одном боку неудобно, он перевертывается на другой. А когда ему жить неудобно, он только жалуется. А ты сделай усилие, перевернись. Максим Горький. Победа достанется тому, кто вытерпит на полчаса больше, чем его противник. Японская поговорка. Побеждающий других силен, а побеждающий самого себя могуществен. Лао Цзы. Вдохновение рождается только от труда. Петр Чайковский. Только тот, кто предпринимает абсурдные попытки, сможет достичь невозможного. Альберт Эйнштейн. Единственный способ определить границы возможного – это выйти за эти границы. Артур Кларк.